Поздний вечер. Кабинет Федора Ивановича. В темных дверях гостиной появляется Анфиса. Который час? Кто в доме? Ты и я, старуха? Приятный дом. Не можешь ли ты принести мне ликер, он где-то там? Постой. Почему ты молчишь? Любишь меня? Нет. Нет! Не смей так шутить. Ты понимаешь мой ужас? Ну, я же тебя целую, я тебя обнимаю, я с тобой говорю. Но я тебя совсем не знаю. Ты такая, ты другая. Не знаю. Но ты меня видишь? Да. Вижу-то словно впервые. Как странно. Ты никогда не забиваешься, Анфиса? Нет. А ты всегда подстригаешь бороду? Да. И у тебя очень густые брови. А ты часто вынимаешь часы из кармана и никогда не смотришь. Да. А у тебя на пальце яд? А ты часто поднимаешь руку ко лбу? А ты всегда в черном платье. Кто ты, Анфиса? Кто вы, Федор Иванович? Смешная игра. Я буду серьезно говорить, ты молчишь, почему? Да, разве, за что я думаю? А я видел, как ты сегодня шла по дому куда-то. Ты куда ходила? К бабушке. Зачем? Кормить. Я бы не стал ее кормить, я бы уморил ее голодом. Что ты молчишь? Я сама не знаю. Ну, я уйду! Нет, хорошо, слушай, это правда. Это правда, что я молчу. Но знаешь, с каких это пор? С той самой ночи, когда я звала тебя перед закрытой дверью, как будто в ту ночь я сказала все слова, которые у меня есть. У меня не осталось ни одного слова. Я уйду! Нет, хорошо, слушай. Человек тебе кричала, да? Этот крик стоит у меня в ушах, я его все время слышу, но это кричал кто-то другой. Я молчала. Скажи мне, что? У тебя в глубине, внутри, что-то решается. Я сама не знаю. Или уже решается? Я сама не знаю, я все Скажи время жду чего-то. А чего? Я сама не знаю, я боюсь, мне страшно. Скажи мне. Я не знаю. Ты должна сказать. Ты мне должна сказать. Спрашиваю. Скажи мне. Ну не спрашивай. Скажи. Я люблю тебя, я люблю Скажи тебя, я люблю тебя, что? Я люблю тебя. Я люблю что? Тебя. Держи меня крепче. Что? Держи меня крепче. Ты сейчас смотрел на меня так, как вчера, когда про змею. Держи меня крепче. Что ты? Звонок? Ну что ты? Это же нелепо. Ну, сидим, стоим вдвоем, как маленькие дети, пугаем друг друга. Звонят. Звонят. Я должен посмотреть. Кто это может быть? Побудь здесь. Минутку. Я должен посмотреть. Кто это может быть? А я думала, что ты уже спишь. Хотел уйти. Кто у вас в доме? Только свои? Да, свои. Почему ты ходишь ночью одна, не боишься? Ну-ка, входи. Скорей, скорей, скорей. Входи. Ну, скорее. Скорее. Входи. Это Ниночка, Анфиса. Это Ниночка. Входи скорее, Ниночка. Мне нужно поговорить с тобой, дядя Федя. Но только наедине. Нет, можешь говорить при ней. Нет, только наедине. Да. Федор Иванович. Да. Позвольте мне остаться. Да. Нет. Пойди туда. Приготовь мне ликер. Одну минуту только. Анфиса со странной покорностью уходит в открытую дверь гостиной. Оба оставшиеся прислушиваются к ее удаляющимся шагам. Здравствуй, Ниночка, ты пришла. Ну да, да, дорогая. Знаешь, Ниночка, я не знаю. Просто что со мной? Это нервы. Это мои нервы. Нервы или это дом? Я тебе так рад. Очень тебе так рад. Я так рада. Я жить не могу без тебя. Голубушка, какая ты? Ты ходишь одна ночью. Ты не боишься? Я тебе так рад. Я тебе рад, знаешь. Рад тебе. Мил. Ты что? Ты что? Господь с тобой, ты что? Ну. Что принесла? Опять письмо. Я тебе рад. Да, Саша. А на случай, если ты разорвешь его, не читая, она велела передать тебе, что она ни в чем не виновата. Что она просит, чтобы ты ее простила, что как только папаша ее выпустит, она сейчас же приедет к тебе, в то, что ты уедешь не один, она не верит. Все время плачет от того, что невыносимо смотреть. Папаша запер ее с ребенком на ключ, он все время топает ногами, но совсем потерялся. Он добыл откуда-то денег, докупил каких-то вещей, сардинок, все для младенца. Мне материи купил зеленый на платье. А тебе и слышать не хочет. Я попробовала что-то сказать, так он меня проклял. Жалко, старик. Я виноват перед ним. Ну да все равно. Конечно, жалко. Только почему все равно? Так говорят только те, кто не собирается больше жить. Миночка, ты что? Ты что, я тебе рад очень. Что с тобой? Детка, ты не уходи, слышишь? Я не ухожу. Ты будешь здесь? Да. Дай руки. Какие холодные у тебя руки, ты замерзла. Ты только не уходи. Я не ухожу. В темных дверях гостиной появляется на мгновение Анфиса. Смотрит мертвым лицом на них и так же бесшумно исчезает. Я еще должна тебе сказать, только это очень важно. Отойди, пожалуйста, дальше. Я не могу говорить, пока ты так стоишь. А как я стану? Ты смотри, как я стал! Отойди, пожалуйста, еще дальше. Анфисы там нет? Нет. Я люблю тебя. Нет. Нет. Я не хочу любви, Нина. Я люблю тебя. Я пришла сюда, чтобы сказать это, и вот сказала. А ты можешь ответить мне, а я тебя, девочка, не люблю, и тогда я уйду. Господи, голубушка моя, ну разве это правда? Ну разве ты знаешь, что такое любовь? Ну ты просто, детонька, обезьяничаешь со стажем, тебе кажется. Нет. Тебе все кажется. Нет, я знаю. Голубушка. Я знаю, я не пришла бы сюда, если бы так не любила и не боялась за тебя. Пожалуйста, не езди с ней. Я боюсь ее, пожалуйста, не езди. Не знаешь, что говоришь, Нина. Это ты не знаешь, а я знаю. Пожалуйста, не езди с ней. Возьми меня, если хочешь. Я чистая, клянусь. Меня не поцеловал еще ни один мужчина. И я отдам тебе все, что только может быть в душе. Ведь ты не знал любви. Бредит мне. Ты не знал ее никогда. Возьми меня. Федя. Молчи. Я молчу. Молчи. Молчу. Ты поедешь со мной? Поеду. Завтра? Когда хочешь. Ну, что, закончим? Мы уже закончим. Еще одну минуту. Да. Ты не знаешь, что говоришь, деточка. Ты просто не знаешь, что ты говоришь. Боже мой! Боже мой, как я рад! Как я рад! Я уже сегодня начала укладывать вещи. Ты только... Что? Приходи. Появляется Анфиса. Ставит на стол бутылку ликеру и рюмку. Движения ее очень спокойны, точны, но как-то странно правильны и почти механически отчетливы. Смелая девчонка ходит ночью одна. От Саши опять письмо. Я слышала. Я была в соседней комнате и все слышала. Подслушал? Нет. Это правда, что ты завтра едешь с ними? Нет, это неправда. Девчонка, бог знает, чего наслушалась. В этом доме просто обезьянничает. Нет, она тебя любит. Ты думаешь? Да, она тебя любит. Но ты ее не любишь. Ты никого не любишь. А тебя? А меня любишь. Я рада, что ты так относишься к Ниночкиным словам. Тебе нельзя с ней ехать. Ты хочешь любить, но не умеешь, если ты поедешь с ней. Зачем ты опять повторяешь это? Я сказал тебе все это вздор. Я сказал. Поцелуй меня. Ты любишь меня? Люблю. Какая ты красивая. Ты вся как черный огонь, который не светит, он только жжет. И как жжет. Хорошо, я устала, да? А что же, Ликер, я принесла? Выпей. Мне нужно отдохнуть, ты устал. Да. Да. Да. Господь с тобой. Мне нужно отдохнуть. Тебе нужно уснуть. Да. Конечно, мне нужно уснуть.